Согласился, видите ли. А у букв ты спросил согласия? Нет. Этот табун невозможно укротить. Лучше бы так ты шел по линии пищи, а теперь, неожиданно, словно лягушки, они начали вдруг спрыгиваться в какие-то фамилии, абсолютно мне незнакомые, даже неприятные. Двуполов, Опятьев, Коврижный, Зубенников, Маша Котофеева — это хотя бы баба. Успрау — это тоже баба, надеюсь. Борис Закивак — это точно не баба. Ксения Безбрежная — таких немного, боюсь. Иван Мертвецовский — чур-чур-чур. Аркадий Бац, Леня Швах и Максим Свинг — эти у меня математики. Двусмертян — Клеенкина, что-то с Яблоцка, Ксения Арбуз и Валерий Вытрись смотрел с ужасом на это нашествие. Теперь я должен их кормить, по крайней мере, духовно. Чем? Время от времени спускалась жена и в слезах поднималась. Чем я мог ей помочь? У меня Котофеева понесла от Закивака, причем без любви. Полное отчаяние. Сколько так прошло лет? И вдруг люк с веселым стуком откинулся, и по лучу света съехал Кир. «Ну», — благодушно произнес он, — «пересидел тут самые трудные годы?» «Вылазь». Рай. Вот оно счастье, бескрайний серебристый простор под иллюминатором. Атлантика, говорят. Это после полуподвала-то? К счастью, место справа от меня свободно оказалось, и я, спросив разрешения у стюардессы, к окошку пересел. Бескрайняя серебристая рябь. Оторвался от Атлантики, а внутрь салона повернулся. Сначала было темно, после глаза привыкли. А вон Кир через проход улыбается, тоже счастлив. А если закинуть голову чуть назад, Соня сияет черным глазом и жох, пышные рыжие бакенбарды себе отрастил. Соня, смело разоблачив нравы привилегированного горного воздуха, известной журналисткой стала. А Жос, тот вообще прославился. Когда к ним на юг прибыл последний наш генеральный секретарь, смелый и прогрессивный, но выжигающие виноградники с целью изгнания зеленого змея. Жос сквозь толпу встречающих пробился в первый ряд и показал генеральному выдающийся свой инструмент. Жоса скрутили, ясное дело, в психушку уволокли. Но Соня и тут себя показала, всю мировую общественность подняла, и Жоса выпустили. Так что теперь он, знаменитость, едет на конгресс. Кир ко мне пересел. Так все стремительно вышло, что даже с ним и не поговорили. Кир доверительно мне сообщил, что прежняя церковь окончательно скомпрометировала себя, реформы не поддерживала и вообще сеет реакцию. Кончилось терпение. Кир легкой досадой в голосе показал, что и его личное терпение тоже кончилось. Именно потому столь энергичные меры предпринимаются. А какие меры? Летим за океан на Всемирный конгресс новой церкви, правильной, прогрессивной. Хватит, не зря боролись. Это Кир уже добавил лично от себя. Теперь только новое право на существование будет иметь. Уже и неторопливо Кир все объяснил, полностью перевернул, можно сказать, мое сознание. А мы еще и половины не перелетели. Зеленый контур нашего самолетика на экране, а рядом остров Гренландия. Жос рядом плюхнулся, крепко врезавший. Говорят, эротизм теперь надо развивать. «Ну ты, эротизм!» — могучая Соня над нами нависла. Пойди погуляй, мне с человеком поговорить надо.